Как сосед соседу. Март 1995-го. Прага. Двое старых друзей. Один проездом из одной европейской столицы, где он теперь живет, другой из Москвы, где их дети когда-то копались в одной песочнице. Как водится, ресторанчик. Посидели, поговорили, прошлись и снова посидели. Обошли энное количество пражских заведений. Под конец решили заняться выпечкой хлеба. «Вы же не напишете, что спьяну?» — спрашивает Леонид Ильич Мирзон, тот, что из Москвы. «Не напишу, конечно. А тогда почему вдруг именно хлеб?» «Он сказал, что его сосед по даче считает, что это очень выгодное дело», — объясняет Мирзон. «Потому что знакомые этого соседа сделали хороший бизнес». Соседа разыскали и взяли в дело. Расчет? Какие расчеты? Ко всему был облегченный подход. Безвременье. Жили сегодняшним днем, без понимания, что будет завтра. Так уже не бывает. Это время кончилось. В определенной степени произошла смена поколений. «Я уже старый», — говорит 52-летний Мирзон. К 1995 году Леонид Ильич уже лет 8 занимался бизнесом, на тот момент торговлей. «Торговля — это не мое», — говорит он. «Я ее не люблю. Просто команда наша университетская сколотила бизнесок, ну и работали потихоньку, без особого удовольствия». Никакого удовольствия не ожидалось и от выпечки хлеба. Нам казалось, что это будет мелкий побочный бизнес, и мы со своего Олимпа будем взирать на эти, как вы выражаетесь, булочки. Решили — втравимся. Я не знал рынка. На выбор стратегии повлияло то, что на рынке был крен в сторону всего иностранного. И Мирзон напоминает, как в те годы на углу Пятницкой стояла очередь за горячим хлебом, выпеченным в австралийской пекарне. Хлеб, остывая, превращался черт знает во что, а народ все равно за ним стоял, потому что такого еще не было. Значит, граждане хотят иностранной экзотики. Будет им экзотика.